У чарговай перадачы серыі інтэрв'ю тыдня беларускі аўтар і аналітык, які жыве ва ўкраіне, Ігар Тышкевіч. Ён тлумачыць, чым Лукашэнка ўжо сёння не задавальняе Маскву і да чаго гэта можа прывесці. Даказвае, што Беларусь і Расію чакае стратэгічны развод, а таксама адказвае на пытанне, чым украінцы адрозніваюцца ад беларусаў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Апошнім часам, апошнія тыдні, месяцы, вашы артыкулы ўсё часцей трапляюць і ў сацыяльных сетках, і на старонках беларускай незалежнай прэсы пад гарачае абмеркаванне. Можна сказаць, яны нават выдзяляюцца сярод іншых аналітычных артыкулаў такім своеасаблівым падыходам. Давайце, можа, з гэтага і пачнем. Адзін з апошніх вашых твораў, што прыцягнуў маю ўвагу, гэта «5 базавых сцэнароў Крымля па звяржэнню Лукашэнкі». Всё даволі пераканаўча апісана, якія могуць быць сцэнары, як это ўсё можа адбывацца. Застаецца, магчыма, неадказаным адно пытанне. А навошта Крымлю звяргаць Лукашэнку? Ці не цалкам ён задавальняе цяперашняе расійскае кіраўніцтва? Ну, я бы не сказал, что сегодня цалком задавальняя российское керамиста, то есть задавальнять, на мой погляд, съем перестал досить давно, потому что когда до 2000 года Лукашенко имкнулся на практике стать часткой России, то после прихода Путина он заразумел, что в принципе его там не чекается. Ответно, пробуя все больше и больше реализовать политику, какую я называю лозунги «обмен на гроши». Это значит, что Лукашенко кажет про братнюю любовь, а Москва за это платит. Потому что когда отсосить то, что было с 2002-2003 года и далее пошло, то практичных кроков, на это практичных, по сдаче там великих частных белорусской экономики и так далее, их можно сказать, что не было, то есть за кожный актив на вкида выделаться время можно смагаться. После было никаких время истотных политичных расширований Кремля. Это война с Грузией, это, возьмем, скажем так, кризис в Украине, причем про кризис в Украине еще в 2013 году, да, но и до перемоги Майдана писал, что Лукашенко не будет на боку Кремля. Ну, а война и дальнейшие подеи, это тем более, что Лукашенко с одного боку, он будет бы свой, а с другого боку, его реальная политика мало отповедает чеканием Кремля, именно это Путина и его отношения. И еще пытание, что я нанимаю такой кандидатуры, кого, але это уже справа нажимая. Але, магчыма, не меньше распаўсюжена и абсолютно супрацьлеглая, что все это, что вы описали, маўляў, гульни, и просто Москва дозволяя своему вассалу Лукашенку так поводить, а на самой справе залежность невынішальная, и Александр Лукашенко, кіраўніцтва Беларуси, это разумея, и просто, ну, скажем, поводить в рамках дозволено. Так вот залежность. Во-первых, то, что Лукашенко, я разумею, и бачить это так. Але калі паглядзець, так бы мовіць, топ інтарэсаў або топ каштоўнасцяў для Лукашэнкі, то, на мой думку, гэта тры рэчы. Улада, прызнанне і грошы. Адпаведна, калі Лукашэнка бліжэй збліжаецца з Масквой, становіцца адным з губернатараў. Гэта пагроза і ўладзе цяпер, і прызнанню, і грошам. З 2005 года, калі паглядзець нават беларускую статыстыку, Беларусь пачала паціхеньку, памаленьку, каб не дратаваць, тым ліку, саюзніка ў лапках, шукаць новыя рынкі, каб зменшыць залежнасць ад Расіі. Што датычна танных нафтапрадуктаў і газа, даруйце, калі ласка, але гэта трэба быць абсалютным дурнікам, але калі прапануюць танны газ, каб яго не браць, шукаць больш дарагі. Іншая справа, што Беларусь паралельна там шукае і варыянты, дзе будзе нафту, дзе набудзе газ, акрамя Расіі. Дарэчы, паказальна былі візіты Лукашэнкі напрыканцы 15-го, пачатку 16-го года, фактычна ён аб'ехаў усе краіны, дзе можна было дамовіцца пра такія праекты. Про украинский рынок я уже молчу. Тому, в принципе, у Москвы есть богато, чем быть недовольным. Але пытание в том, что сегодня ситуация такая, что Москва не надо может маневровать. Потому что тезис про братерские народы, и когда один брат бьется с другим, то кто мая рацию, кто не мая рацию, зависит от того, чью позицию займет другий брат. Россия не может себе дозволить на сегодня политично, с пункта зрения внутриполитичных проблем, одразу змагаться с Беларусью и с Украиной. И это дает более для манера Лукашенко. Не так давно, несколько тыдняў таму, достаткова значную увагу аналітыкаў прыцягнул ваш тэкст, дзе вы аналізавалі палітычную эліту Беларусі і рабілі выснову, што ў значнай ступені, ну, акрамя тых першых асобаў міністраў, то ў значнай ступені на ўзроўні спецыялістаў, на ўзроўні намесніка міністра прыходзіць новае пакаленне, 40-35-гадовыя і так далей. Всё гэта прыгожа, всё гэта правільна, але дзе ёсць прыкметы таго, што гэтае новае пакаленне не можа быць настолькі ж, там, скажам, прарасейскім, не рынкавым, як пакаленне ранейшае. Хіба тут автоматычна ўзрост вырашае некую сістэму каштоўнасцяў? Ні, ні в якому разі. І молодий може бути дурний, і старий може бути дурний, коли на той пішло. Інше питання, що коли я аналізував, це фактично перший шаг з роботи, тому що робота робилась не для друку, після вже почав друкувати, коли тримав дозвол, то незабаром буде менувати схема, де виводять тих людей, які виказувались на користь ринкової економіки і більшу лібералізацію ринку, і при цьому їхні слова знаходили реалізацію у державної політиці. Тому ніякі зміни будуть. Називати їх реформами чи не реформами, це вже не моя справа. Я просто означаю, беру статистичні дані, гляжу пресу, що чоловік сказав, що було зроблено, і кропка. Тому що ми розуміємо під реформою? І всі, що мусить кажуть, що окей, давайте реформи, це вольні вибори, демократи і подобне. То, що таких реформ у Білорусі не буде, ближайші, принаймні, пару років, я впевнений на 100%. Тому, коли казати про перетворення Білорусі, то це буде як затискання гаек опозиції, яка на мітинги виходить, розчергувати будемо. Зараз часу будемо ходити. І при цьому певне перетворення у білоруській економіці. Часом, справді, створюється ураження, і навіть некоторі, може бути, вас у гэтым, там, соціальних сетках чи на форумах обвинувачують, що ви занадто оптимістичні, і, можливо, ви малюєте таку картину Білорусі, де йдуть, мовляв, такі процеси відсовування від Росії, ідуть процеси формування нової політичної еліти. Таку картину, яка, ну, може бути, подобається вашим українським читачам, там, де ви друкуєтесь, чи навіть замовникам ваших аналітичних матеріалів, мовляв, їм хотілося б бачити таку Білорусь, яка зовсім не проросійська, не керується з Кремля, а ось така потенційно самостійна країна, потенційно будучи хаврусник України. По-перше, вакуум замовнику. Коли ви читали мої українські артикули, то ви бачили, там всі что когда тебе подобается, то заплати. Абсолютно. То, что друкуется в режиме открытого гонорара. Замовник выступает тех, кто мне заплатил, либо сказал дякую. Другое. У Белоси есть добрый отрывок, как у Изгорском на заведу печку не ставили. А вы мне широко кажешь, абсолютно наплевать, как меня называют, Лукаши там, где не Лукаши. Я вот такая в 13-м году, что Беларусь не будет на боку России в конфликте с Украиной. Дальше. В початку 14-го года я написал, что Беларусь начинается сотрудничество с Украиной у сферы военно-промыслового комплекса. Далее достал конкретно лишь бы, у конца 14-го что Беларусь не будет ротовать Россию сборкой полных продуктов на своей территории, будет стараться СП. Зараз в Украине есть 3 белорусских украинских СП, сфера вытока. По выходу в России в экономике. Давайте Крылатка, Леколи, самый Снапков еще в 10-м году сказал, что захопляться одним партнером глупо и невыгодно, это в интервью журнала «Корреспондент». А белорусский урад принимает решение по диверсификации экспорта на три частки евразвяз России и так звана далекая дуга. Что это такое? Я далеко не делизую Беларусь. Потому что Беларусь и Крылатска, я бы там не понимаю, что тут, а Беларусь мне нашу владу хочет посадить. И еще стало, что сказать, что все кепка из куголи, скажем так, на Луну, альбо на пешущих, Беларусь хапает кому. Мне это просто элементарно не цікаво. А совет я беру по начатке, які, на мою думку, варты уваги, и спробую у этой темы крышку разобраться, когда есть некие думки, спробую пропонувать. Вот и все. Калі вы ўжо згадалі пра нейкія свае прагнозы, пачынаючы ад 13-го года, то я тут не магу пазбегнуць пакусы і не папрасіць вас, калі ўжо вы рызыкуеце браць на сябе такое, зрабіць прагноз і на будучыню. Гаворычы словамі вашага чарговага новага артыкула, чаму Беларусь і Расію чакае развод, калі гэты развод в некай фармальнай плоскасці можа адбыцца, то бок, ну, будуць скасаваны і тыя ж самыя саюзныя дзяржавы і іншыя ўтварэнні. Ну, по-перше, то, что процессы идут, это, на мою думку, видовочно. Другая справа, что когда Беларусь будет протягивать, працевать растяжки между Евразвязом и Россией, то ничего доброго к этой не будет. И еще справа то, что мне подобается, это спроба зачепиться за Великобританию, спроба гулять за США, протягнуть Китай. Это фактично унесение у эту ровность Евразвяз России додатковых изменных, додатковых сил, которые позволяют крышку больше вольно денежить. Частка процесса примитивизации российской экономики, смена демографии, и они идут. Когда чекать, и снова-таки, вот такого махания с тягом, что мы разрываем все относимые, ура, Беларусь становится самостойной, я не думаю, что это будет в ближайший час. И причем я не думаю, что это будет выглядеть некого демарша. Тут худшей будет, и снова-таки, спроба продавать лозунги про братнюю любовь, и при этом робить свою справу. Я сказал Владимир Владимирович Путин, отделять мухи от котлет. Тому котлетки застаются белорусские, а мухи летят в России. Гэты процессы идут, они будут чисти. Причем Беларусі стратэгічна невыгадна адмаўляцца, пакуль ёсць доступ ад расійскага рынка, таму што пакуль наша прадукцыя не самая лепшая якасць, і спяшкаць канкурую на рынках Еўразвязу і не выйшла, па-першае, на багатыя рынкі, то ёсць рынак, дзе готовы купляць у тым ліку па мерках нармальных дзяржаў не кандыцыю, готовы за гэта плаціць добра, чаму такім разумным у душках людзям гэта не прадаваць. Такое супрацоўніцтва будзе працягвацца да таго моманту, пакуль яно будзе выгадна для Беларусі. Па маіх прагнозах, яно ўсё менш і менш будзе становіцца выгадным, і вот такі рубікон, калі можна будзе ўжо істотна задумацца, ён будзе весці праз 5-7, максімум 10 год. Калі вы ўжо згадалі сваё знаходжанне ва Украіне, вымушанае, скажам так, знаходжанне ва Украіне, то тут заўсёды ёсць цікавыя аспекты, паралелі паміж нацыянальнымі характарамі, асаблівасцямі. Ёсць такое меркаванне, што вось беларусы і украінцы вельмі блізкія народы, падобныя паводле паводзінаў і так далей, в пэўным сэнсе адна гісторыя, але вот у мяне, напрыклад, назіраючы гадамі за гэтай тэмы, складаецца ўражанне, што няма больш ад розных народаў па менталітэтах, па нейкіх паводзінах, палітычных і нават побытавых, чым беларусы і украінцы, нягледзячы на блізкасць геаграфічную. Якую думку вы падзяляеце? Натуральна, што пажыўшы тут, я больш схіляюся да другой часткі. То есть, з аднаго боку мовы падобныя, але рэакцыя на знешні нейкія раздражняльнікі, паводзіны, той же сам менталітэт, калі казаць ўжо такімі разумнымі словамі, ён фактычна кардынальна супрацьлеглы. Таму што украінцы, яны, калі можна сказаць, думаюць сэрцам. Украінцы гэта людзі эмоцый. Захацелася, зрабіў. Пры гэтым малая думка пра наступствы. У беларусаў, наадварот, жаданне пралічыць усе магчымы наступствы, а што будзе, калі я. Адпаведна і праблемы двух дзяржаваў. Украінцы, яны штось не спадабалася, хутка зрабілі. Яны за кошт гэтага могуць тактычна выйграваць, але з пункту гледжання стратэгіі ім цяжка распрацаваць стратэгію. І вось атрымліваецца замкнёнае кола, скінулі старую ўладу, абралі новую, палюбілі новую, зненавідзілі новую, скінулі новую, абралі новую і так далей. Беларусы спадаюць у тое, што праграміст бачыць рэкурсіі. А што будзе, калі я зраблю, і што будзе, калі я зраблю далей? І выніку беларусы па вялікім рахунку вельмі цяжкі на пад'ём. З іншага боку, калі украінцы дадаць крышку стратэгічнай думкі, калі беларусы дадаюць крышку тактычнай хуткасці украінцаў, атрымаўся бы цудоўны кактэйль. Гэта, дарэчы, адзін з аргументаў, чаму дзве нацыі у той ці іншай меры маюць супрацоўнічаць хаця б для ўласнага развіцця. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З аналітыкам Ігорам Тышкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў.